Глава 11. Катрина Кэмпбелл. Конкордия. Даже если не брать в расчет причину, по которой на Тич Аш прилетела, просто встретиться с ней вновь казалось событием примечательным. Учитель жизни была удивительной. Катрина просто не могла понять, как в ее голове умещалось столько информации. Натич являлась и врачом, прекрасно разбиравшимся в биохимии человека, и биологом, досконально изучившим флору и фауну десятков планет, и психологом, и фармацевтом. Каждый день, проведенный в ее обществе, приносил новые удивительные открытия о жизни, так что еще на Марсе она с удовольствием слушала Натич, старательно запоминая ее слова. Однако быть энциклопедистом знаний Кеншо показалось Катрине недостаточно увлекательной судьбой. А вот новая планета, новые вызовы – это в духе семьи Кэмпбелл. Ее отец был исследователем-океанографом, проводящим месяцы в экспедициях. Мать увлекалась насекомыми, и ее коллекция жуков со всего мира могла соперничать с собраниями многих музеев. Как они вообще познакомились? Дед и прадед по линии матери были математиками, как это ни странно, а бабушка и дедушка по линии отца в свое время работали в программе поиска внеземных цивилизаций. Они ничего не нашли, зато теперь у их внучки, в полной мере унаследовавшей дух первооткрывателя, появилась наставница из другого мира. Да и сама Катрина жила за 12 световых лет от дома. Да, благодаря согласию наука Земли даже не пошла, а полетела вперед семимильными прыжками. Знания о природе жизни стали глубже. Чего стоили одни только сведения о неизбежности и предопределенности эволюционного пути? Сэр Чарльз Дарвин, как и многие ученые, продолжавшие его дело, оказались бы не просто удивлены, а обескуражены. Вся случайная цепочка мутаций, в конце концов, вела к осмысленной динамике. Любой путь приводил к появлению человека. Да, люди были разными, но в какой-то мере и на Земле они различались. Другое строение носа, длина рук, крепость костей, цвет глаз, кожи, флуктуации и причуды эволюции. Раса землян возникла не благодаря случайным мутациям, она была целью. В какой-то момент эти знания, в чем Катрина была уверена, объединят мировые религии с наукой, дадут новый виток объяснений глубинной сути Вселенной. Ведь если она чего-то хочет и для чего-то создает бесчисленные человечества в себе, то что же это, если не Божий промысел? Ранее Катрина относила себя к агностикам, но с тех пор, как узнала о существовании другой жизни и о том, насколько та жизнь близка к ней, она порой думала о Боге. Натич, как представитель высшей расы, прошедшей тот же путь, что и земляне, но сотню тысяч лет назад, ловко объясняла все без вмешательства внешних сил. Основная теория походила на то, что предложил профессор Уайт еще на стадии переговоров с согласием. Неудачные, неэффективные виды отмирали, для создания культуры и цивилизации требовался вид, обладающий определенными особенностями, среди которых было и прямохождение для свободы рук, развитый мозг и речь, забота о потомстве, стадность, всеядность и еще многое. Например, всем расам свойственен музыкальный слух, тяга к прекрасному, схожий гормональный подбор и прочее. Удивительно, но везде, где возникли люди, сначала появились млекопитающие, потом подобие приматов и потом уже Homo sapiens. Это научное объяснение выглядело замечательным, но Катрина для себя решила считать его лишь теорией. В конце концов, оно не объясняло главного – причин подобной потребности в разуме, цивилизациях и сверхцивилизации, как финального, если финального – этапа развития жизни. Сейчас научная теория эволюции стояла на интересном распутье. Смогут ли они привнести в нее новые знания? Что даст исследование ДНК предтеч? Для этого и прилетела на Тич Аш, и им предстоит разбираться вместе. «Мы приехали», — вывел ее из волшебного мира мыслей водитель. Молодой сербский парень из службы безопасности, когда машина, в которой они с Натичи и Айком тряслись по пути, наконец остановилась. С ее заднего сиденья был виден уже привычный ландшафт раскопок. Вечерело. Успеют ли они выполнить задачу? Можно было прилететь прямо сюда на корабле, а не трястись весь путь в джипе. Но Натич согласилась, что и для нее путешествие по первозданному лесу будет интересным. Всю дорогу кенианка смотрела в окно, молча восторгаясь нетронутым животным и растительным миром Конкордии. Айк на время заснул, слегка похрапывая на переднем сиденье, а она размышляла обо всем, приводя мысли в порядок. Когда все вышли из машины, русский религиовед, прилетевший с Натич и Григорьевым, с восторженными возгласами чуть ли не сбежал вниз к захоронениям, а они остались понаблюдать общую панораму. Волков что-то, видимо, на русском сказал Григорьеву, и седовласый философ ему ответил. Катрина посмотрела на лицо кенианки. Та глядела на кладбище с немым благоговением. Интересно, а как хоронят усопших на их родине? Наверняка за 100 000 лет они бы заполнили все планеты кладбищами. Как они решают вопрос? У них ведь очень почтительное отношение к усопшим. Натич, прервал ее мысли Дима. Я не хотел вскрывать могилы, вы меня понимаете. Не давал такого разрешения. Но Генрих заверил меня, что у вас найдется способ взять пробу ДНК, не оскверняя захоронений. Само собой, у меня с собой достаточно оборудования. Нам понадобится извлечь несколько проб здесь и несколько из других, более старых могил, кивнула учитель жизни. Ее глаза подтверждали, что она и сама не стала бы заниматься эксгумацией. Катрина и не сомневалась. «Что ж», — Волков простер руку в сторону кладбища, — «полагаюсь на вашу тактичность по отношению к мертвым». «Натич?» — решила спросить Катрина. «Можно я с тобой? Интересно, как это работает?» Она была уверена, что секретов тут нет, но, может быть, для процедуры требуется некая пустота вокруг или еще какие-то ограничения. Так что лучше спросить, чем выглядеть потом дурой. «И я, если не возражаете», — Айк присоединился к ее просьбе. Возражение от кенианки не последовало, она молча кивнула, и Кинг бросился к машине доставать оттуда странный большой кейс кенианки. Втроем они спустились вниз. Айк нес кейс, и, судя по его виду, тот был очень легким. «Айзек Кинг, вы можете отпустить чемодан». Натич на секунду замешкалась, видимо, подбирая подходящее слово в английском языке. «Он сам проследует за нами». Американец, осторожно, словно сомневаясь в ее словах, отпустил чемодан, у которого и ручки-то не было, так что тащил он его двумя руками. Тот спокойно завис в воздухе, а потом плавно последовал за Натич. «И правда, зачем ручка тем, кто подчинил гравитацию?» Катрина улыбнулась Кингу, тот с нарочито придурковатым лицом развел руками. «Да, и я тоже не знала, Айк». Они остановились у одной могилы с самого края. Чемодан спокойно завис рядом с плитой и, повинуясь взгляду или мыслям Натич, раскрылся. Совсем не так, как сделал бы земной кейс. Он скорее выпустил из себя 3 ящика с одной из сторон. Ящики были неглубокими, Катрина заглянула в них. В одном лежало 4 шарика, 3 сантиметра в диаметре каждый. В другом какие-то подобия пробирок, 20 штук. В третьем длинная трубка, около 20 сантиметров, диаметром чуть меньше шарика. Ящики свободно парили в воздухе. Интересно, в них собственные двигатели или чемодан держит их в воздухе? Все эти технологии были для нее столь же непонятными, каким был бы смартфон для жителя средневековой Европы. «Сейчас я выполню забор в одну из пробирок здесь, потом мы возьмем пробы ближе к центру, чтобы собрать образцы из разных временных эпох. Ну и обязательно нужно съездить на захоронение до катастрофы», — объяснила Натич. «Натич, вы будете столь любезны рассказать нам, что и как делают приборы?» с любопытством спросил Айк. «Да уж и правда, весьма интересно. Пусть суть работы останется непонятной, но хотелось изучить хотя бы основные принципы». «Конечно», — подтвердила Натич. Она шевельнула рукой, и перед ними возник экран. Четыре шарика взлетели в воздух и образовали правильную пирамиду вокруг захоронения. Эти приборы сканируют пространство и выявляют органику. На экране возникла картинка, казалось, трехмерная. Или это и был трехмерный экран голограмма. Картинка пестрела разными цветами. «Зеленые оттенки – растительная органика», – пояснила Натич. «Красное – животного происхождения, синее – человеческое». Синего цвета было очень мало, но он присутствовал. «Полагаю, спрашивать о том, как именно приборы работают, бесполезно», – пошутил Айк. «Я вам потом расскажу, слишком обширная тема. Если честно, полностью я этого даже не знаю, я же не физик», – улыбнулась своей странной, но приятной улыбкой кенианка, после чего взяла одну из пробирок и присоединила ее с одного из концов к трубке. «Сейчас я задам требования по извлечению, мысленно, поэтому вы не услышите. Суть в том, что я ставлю задачу найти максимально целую цепочку ДНК человека. Как именно, тоже потом расскажу, чтобы сейчас не тратить время». Она замолчала. «Интересно, боже, так ведь можно искать любой вирус в организме, в воздухе. Искать клетки рака, выявлять склонность к болезням человека, находить больные участки тела». На экране засветились мерцающим белым несколько синих точек. Видимо, нашлись. Натич отпустила цилиндр, и тот, словно волшебная палочка, взлетел в воздух и завис где-то между шарами в метре над поверхностью плиты. Потом он издал тихий звонкий звук и засветился беловатым цветом. «Все, извлечение совершено». Натич протянула руку, и цилиндр вернулся в нее, после чего экран погас, и шарики опустились в свой ящик. «Как это произошло?» Катрина сама не верила, что хочет подробностей, но уж больно все смахивало на магию. Впрочем, учитывая, как они умеют перемещать любые предметы и людей, скорее всего, технология та же самая. «Нацеливание идет с точностью до 1 миллиардной миллиметра. Область пространства, вмещающая в себя одну единственную мертвую клетку, сохранившейся ДНК, была перемещена в пробирку. Не сложнее, чем переместить корабль к этой планете, Катрина Кэмпбелл», — подтвердила ее догадку Натич Аш. Она отцепила пробирку от цилиндра и положила ее к остальным. Та из прозрачной стала белой. Цилиндр кенианка упаковала в его ящик, после чего все ящики залезли по местам. «Не надо пометить, где именно взята проба?» — спросил Айк. «Нет, в ней содержится вся информация. И время пробы, и место, и съемка образа, и много чего еще, включая условия содержания образца». «Да, верно говорят. Любая развитая технология неотличима от магии. За час они прошли вдоль и поперек все захоронение, взяв 15 проб. Все это время чемодан, как послушный песик, летел за ними, раскрываясь по мере необходимости, а потом столь же послушно проследовал на место в багажник машины. Вот было бы здорово иметь такое в путешествии, чтобы весь твой багаж преданно летел за тобой. Да что там за тобой, за самолетом? Представив себе картину, как стая чемоданов сопровождает самолет, Катрина хихикнула. Сумерки заканчивались. Солнце, которое всегда и везде будет так называться, какое бы имя ни носила звезда, садилось и уже полностью скрылось за холмами и деревьями, лишь отсветами озаряя небо над ними, но они все же решили ехать дальше. «Натич, меня вот мучает вопрос, но, может, он бестактный?» — робко спросила Катрина, пока ученые тряслись в машине по пути к руинам древнейшего города. «Задавайте, Катрина Кэмпбелл», — улыбнулась учитель жизни. «Если вы и будете бестактны, то лишь по незнанию, а не по желанию, так что не стесняйтесь». «Да уж, речь идет именно о такой вещи, когда по незнанию ты можешь выглядеть как невоспитанная и грубая дурочка. Ну, раз уж сказала А, говори Б». «Хорошо», — решилась она. «Меня интересует, как вы хороните умерших. Это же не так просто, у вас огромная длинная история». «Конечно же, у нас нет таких кладбищ. В мирах согласия подобный вопрос решается по-разному. Например, Силкаране отправляют мертвых в недра звезд, устраивая торжественное погребение. Фаяни, которых триллионы, заняли огромное пространство в галактике под кладбище. Они делают что-то похожее на ваши гробы, и те вечно парят в межзвездном пространстве, защищенные от астероидов и иных предметов. Фаяни никогда не летают туда, и все расы Согласия тоже чтут тишину этих пространств. На Ларнаке принято использовать для захоронений мертвые безжизненные планеты в их секторе космоса. Некоторые планеты давно заполнены, они необычайно красивые и печальные, с прекрасными памятниками. Туда можно прилетать, не только посещая могилы близких, но и как в музей. А мы сжимаем остатки человека в алмаз. Весь его углерод образует камень, который, как кристалл, может вечность хранить в своей структуре записи о человеке, его назидательные и прощальные речи, фрагменты жизни и творчества. «Натич, это прекрасная традиция», — дрожащим голосом сказал Айк, и Катрина заметила слезу на его щеке. «Да, я легко могу найти всех своих предков на тысячи поколений назад и послушать, что они хотели мне передать», — согласилась Натич. «Нас воспитывает их мудрость. А те, кто ушел внезапно, чье тело пропало в глубинах космоса или в техногенных катастрофах, о них есть записи. Люди оставляют последние слова заранее, как у вас пишут завещание. Редко бывает такое, что от человека не остается ничего. Черт, это, наверное, очень тяжело решить, что именно ты бы хотел оставить после себя. Одну фразу или длинную речь. Может, стих или картину, выражающую твои мысли и наставления. Может, призыв или просьбу. Может, описать свои ценности. Во что ты веришь? Не будет ли это смешным уже через 10 поколений, не то что через 10 тысяч? После вчерашней поездки они вернулись около полуночи, если так можно сказать, учитывая местную длину суток, так что сразу отправились спать, а вторую часть работы провели уже утром. В лаборатории было свежо и тихо, слабо гудела система очистки воздуха, пришедших в такую рань тоже оказалось немного. Однако там уже находились Раш Мисмари и пара археологов. Всей честной компанией они обступили стол, за которым расположилась Натич Аш. Ее волшебный чемодан выдал ящик с пробирками, ныне заполненными, а с другой его стороны вылез новый большой ящик, где располагался непонятный агрегат. Непонятным у них было все. Все приборы имели правильные геометрические формы, выполненные из неизвестного сплава или, может, из композитного материала. Были легкими и, Катрина уверена, очень прочными и надежными. Содержимое приборов оставалось тайной за семью печатями. Не потому, что Кеншо не хотели рассказывать, просто земляне ничего не поняли бы. Мари как-то объясняла ей, что электроника у Киниан построена на совершенно другом принципе. Это вообще не электроника. Вся их система логических функций основана не на зарядах, а на спинах Ти-частиц. Настолько же более миниатюрном и быстром решении, насколько электроника была миниатюрнее и производительнее механического арифмометра. Если при этом прибор выглядел как кирпич, только раза в два больше строительных, насколько же сложные схемы он содержал? Катрина была готова поспорить, что устройство из чемодана сильнее и быстрее всех вычислительных мощностей ее родной планеты. На левом и правом боку вертикально поставленного на стол кирпича виднелись синие кружочки. Натич безмолвно прилепила к ним пробирки, и они стали переливаться из белого в синий и обратно. «Идет обработка и аппроксимация результата», — пояснила она. «Нам не нужно сначала собирать материалы в вычислительный центр. Прибор, для простоты назовем его просто анализатор, соберет все данные воедино, выявит различия, обнаружит динамику развития ДНК, если она есть, сделает анализ дополнительных структур, в том числе разберет молекулы до Ти-уровня и выяснит влияние излучений поля, радиационный фон, гравитационные аномалии и прочие причины, способные повлиять на развитие или проблемы в формировании человека и всего вида. Ничего себе! Глубина исследований поражала, и совсем не удивило, что спустя минуту все пробирки загорелись матовым синим цветом, и Натич их просто сняла и уложила обратно в ящик. «Все готово. Вы уж простите, что так быстро и не столь эффектно», — улыбнулась она. «Теперь давайте наблюдать результат». Перед ними возник экран, дюймов 100 в диагонали. Абсолютно черный прямоугольник, висящий в воздухе. «Я буду говорить команды вслух. Данные будут идти частями, но я потом адаптирую их под ваши системы и форматы, чтобы можно было передать их вам. Правда, вынуждена заметить, что объем окажется весьма огромным. Здесь же полная расшифровка ДНК и всей ее истории. По вашим масштабам, это где-то 7 петабайт». Примечание. Единица измерения количества информации, равная 10 в 15 степени квадриллион байт, или же миллион гигабайт. Мари охнула, она выглядела пораженной. Надо же, не знала, что ее можно удивить. А сколько это петабайт? «Мы попробуем заказать Земли такой объем серверной памяти», — сказала Нойман. «Здесь у нас и четверти петабайта не наберется, насколько мне известно. Нужно целый серверный кластер организовывать, здание под него строить». «Или можно просто взять наш источник хранения и адаптер», – пожала плечами кинянка. «Я запрошу с Марса». Она замолчала на минутку, а потом перед ними на столе проявилась в воздухе переливающаяся белая сфера сантиметров 10 диаметром. Затем стала полностью белой, а потом снова перелилась в почти прозрачную и с негромким хлопком лопнула, оставив на столе маленький шарик с выходящим проводом с очень знакомым форматом соединения. «Вот устройство и накопитель данных и адаптер. Для ваших компьютеров он подходит и будет определять как внешний диск. На нем уместится около 100 петабайт, но так как хранятся данные не в двоичном формате, то все зависит от их типа. К примеру, изображений или музыки влезет сильно больше, а текста меньше», — сообщила Натич. Мари с восторженным взглядом взяла прибор со стола. «Потому что хранение аналоговое, волновое?» — спросила она. «Эх, знать бы, что это значит». Но Натич кивнула. Надо же, как быстро и легко она передала нужный предмет за 12 световых лет. Просто к кому-то обратилась и тут же получила то, что ей нужно. Блин, всего одна минута. Сколько энергии сожжено на такую передачу? Какая грандиозная точность. «Что ж, давайте перейдем к результатам», — заявила Натич, возвращая разговор в нужное русло. На экране появился образ человека. Длинные черные, как смоль, волосы напоминали коренных американцев. Телосложение худощавое, ноги длинные, глаза черные, на руках и ногах по 4 пальца. Уши слегка заостренные и расположены выше, кончики торчали из-под волос. Эльфы? Нос приплюснутый, с одной большой ноздрёй, губы тонкие и ровные, зубы плоские, толстые. Таков внешний вид человека из первой могилы. Рост примерно 1,95 м. Мужчина, умер в возрасте, по вашим меркам, около 40 лет. У него ярко, очень ярко выраженный ген эмпатии. Если бы их раса была нами обнаружена, они были бы приняты в согласие без всяких вариантов, сообщила кинянка. Что же с ними произошло? — спросил Ракеш, старший археолог колонии. — Их истребила война? Война, судя по всему, произошла примерно 11350 земных лет назад, — сообщила Натич. Об этом говорят остаточные следы радиации на более поздних захоронениях. Метод более совершенный, чем ваш радиоуглеродный анализ, дает высокую точность. Война уничтожила их цивилизацию, но чисто генетически это один вид. На экране рядом с первым появился другой образ, тоже мужчина. Он был выше почти на целую голову, нос с одной ноздрёй казался длиннее, зубы острее, а уши меньше. Ноги короче относительно тела, а глаза темно-синие. Но вот вопрос. Это просто различие между двумя особями вида или же результат эволюции? Вы видите захороненного человека из самой древней могилы, которую мы посетили. Он был погребен за 1000 лет до войны в каком-то склепе или мавзолее. Наверное, это был известный человек, может, правитель города или страны. Он гораздо выше, рост примерно 2 метра 30 сантиметров. Умер в возрасте около 105 земных лет. Его ген эмпатии почти вырожден. Говоря последние слова, Натич сама вздрогнула. Да, гипотеза Волкова получила подтверждение. Жаль, его самого тут нет. Он носится где-то с Григорьевым. А ведь это невероятно важно. Результат анализа впечатляет. Кинянка повела бровью, и на экране возник временной график. Сначала он шел низко, около оси времени, а потом пополз вверх и в какой-то момент пересек горизонтальную красную линию. Это аппроксимация уровня эмпатии на основе захоронений. После войны она начала расти и через 3000 лет достигла максимума, сильно превысив наш. Однако последние захоронения датируются примерно 6700 лет назад. Думаю, они вымерли. Однако до конца ухаживали за могилами и хоронили близких таким образом. Причина вымирания – люди стали травоядными, как ни странно. В их ДНК появились соответствующие маркеры. Их раса отказалась от мяса и стала меньше жить. Они вымерли от невозможности преодолеть нищету и построить новую цивилизацию, но не вернулись к роли суперхищника на своей планете. Наступила тишина. График сменился чередой образов мужских и женских. У женщин была большая грудь, и Катрина почувствовала легкую зависть. В целом они походили на землян, и чем ближе по времени, тем более симпатичными казались. «Мы можем с уверенностью сказать, что их ген эмпатии неожиданно эволюционировал в сжатые сроки?» – спросила она у Натич. «Да», – запнулась та. Было видно, что для нее, всезнающего учителя жизни, это был определенный научный шок. «Но мы не знаем причину. Возможно, как-то подействовала радиация, их цивилизация погибла от ядерной войны, скорее всего, осуществлялись орбитальные бомбардировки». Катрине почему-то подумалось, что причина вовсе не в радиации, если бы все было так просто. Сколько раз ученые Согласия проводили эксперименты над этим геном, но ничего не помогало. Все их попытки приводили к появлению нежизнеспособных особей. Так что наверняка они испытывали и очевидное воздействие радиации. Даже на Земле подобное бы попробовали. Но то, как запнулась Натич, подсказывало, что ответ, когда он будет найден, станет важным научным открытием. Как именно сделать друзей из несогласных рас? И даже если процесс займет 1000 лет, он того стоит. Натич улетала сегодня, и в честь ее первого визита на Конкордию организовали небольшой банкет. Для кинянки готовил автоповар корабля. Она заказала продукты удаленно, и стол в кают-компании Марко Поло изготовил для нее какой-то набор блюд и целый графин голубого напитка, а капитан из уважения к особой пассажирке лично принес все в кафе. Для остальных же готовил Филиппо, отличный итальянский повар, который имел 2 звезды Мишлен, на что, увы, местные жители мало обращали внимания, но Катрина постоянно восхищалась его кухней и просила готовить для нее что-то особенное, не по меню. Сегодня Филиппо расстарался на славу. Карпаччо из говядины, тартар из тунца, салат капрезе, какой-то наполненный зеленью салат с крабовым мясом, брускетты с пармской ветчиной и оливковым кремом. А венчали это великолепие флорентийский стейк и тарьятели с мидиями и гребешками. Да, не молекулярная кухня, но вкус божественный. Катрина предпочла рыбные блюда и запивала их легким прохладным сицилийским шардоне. Гостей собралось немного, человек 20. Во главе стола сидел Волков, Натич по левую руку от него, а русский философ по правую. Нойман и Читакинг расположились рядом с философом, а Катрину достоилось место рядом с кинянкой. Еще присутствовали несколько археологов, с которыми оживленно о чем-то спорил вновь прибывший религиовед. Биологи из ее группы, в частности Анна и Дина. Ботаники из команды Кинга, серб Радомир и ее русская тезка Катерина с непроизносимой для англичанки фамилией и вездесущий начальник охраны Богданов. Само собой, команда Марко Поло тоже участвовала. Рашми с Айком прикатили коляску с Томом, малышу места за столом не досталось, но ему милостиво разрешили ползать по полу, и Рашми то и дело бегала за сыном, когда тот пытался переместиться к манящей зеленой траве. «Что ж, открытие удивительное, нам еще много предстоит думать об этом». Неторопливо и тщательно выговаривая слова с ярко выраженным русским акцентом, сказал Григорьев. Забавно, вот у Волкова акцент был менее заметным. Возможно, сказались годы, проведенные с англоязычными друзьями и коллегами. А философ говорит так, что, казалось, она сидит в обществе Достоевского или Толстого. Тем более своим глубоким взглядом голубых глаз седовласый профессор напоминал ей кого-то из русских писателей. «Не менее интересно то, что вы рассказали про связь их культа с вашим солнцем», — согласилась с ним Натич. «Да и правда очень любопытно, особенно учитывая историю про найденный ранее Радомиром Петковичем клен земли. Натич ведь в курсе? Наверняка Айк не удержался бы и рассказал. «Мы думаем, что планета находилась во власти несогласной расы, возможно, посещавшей Землю задолго до становления вашей цивилизации», сообщила кинянка, отпив из вполне земного бокала совсем неземной голубой искрящийся напиток. «Это следует из ранних отчетов, которые мы просмотрели после сообщения Айзека Кинга и Дмитрия Волкова о растении Земли, найденном здесь». Мы не знаем, как именно и зачем оно было привезено сюда, но, возможно, все произошло случайно. Так как его не употребляют в пищу, семена могли попасть в груз с продовольствием. Если раса, прилетавшая сюда и посещавшая аграрную в те времена землю, не обладала технологией синтеза материи, то они могли возить с собой контейнеры с разными продуктами, и семена оказались тут, а потом разлетелись по планете. Их просто могли выкинуть, как непригодные в качестве еды, и вот они проросли. «Мы провели разведку с помощью беспилотников», — сообщила ее русская тезка. «Пытались выявить, где есть зеленые пятна земной листвы. Съемка дала результаты. Мы обнаружили, что в радиусе сотни километров отсюда клен встречается редко, но встречается. Должно быть, ему тяжело конкурировать с местной фауной, однако он как-то выживает и размножается. Его нектар привлекает местных насекомых, которые переносят пыльцу, а семена вполне приживаются в почве. Он оказался очень живучим, но самое интересное, что есть овраг возле болота в 70 километрах, там все им поросло. Возможно, в той местности когда-то давно и упало первое семя, и за тысячи лет клен смог полностью занять свою нишу». Ай кивал, и когда говорила Натич, и когда рассказывала его коллега-ботаник, он явно был в курсе всего этого. Катрина в такие детали посвящена не была, но, очевидно, только из-за того, что ей самой было попросту некогда. В последние годы столько всего важного и нового происходит одновременно, что ты, будь хоть семи пядей во лбу, в силу сосредоточенности на собственных задачах, непременно упустишь что-то из виду, пропустишь что-то важное. Впрочем, клен и не был столь важен, как ей виделось. «Вы знаете...» Вставил слово «религиовед» в толстых очках и с акцентом еще более сильным, чем у философа. Если отвлечься от клена и вернуться к вопросу роли Земли в истории культа предтеч, то сперва нужно верно трактовать рисунок с плачущим глазом. Так не молятся богам, которые властвуют на планете. И этого рисунка нет нигде на могилах или иных сооружениях, кроме кладбища. А значит, наша планета Земля стала причиной страданий для предтеч. То есть той самой войны, уничтожившей их цивилизацию? — задал вопрос Волков. «Я думаю...» — начал говорить Григорьев, замолчал, и замолчали все. Подумав полминуты, он вздохнул. «Я предполагаю то же самое. Вчера не стал говорить, решив обдумать все увиденное. Антон прав. Символ говорит о глубокой скорби, а виной ей кто-то, пришедший с нашей планеты. Если у нас когда-то жили несогласные, столь мощные, что сокрушили местных, то куда делись они сами? Не мы же их прогнали. А если кто-то другой, то почему у нас просто не появилось новых хозяев, колонизаторов?» У Катрины в голове начала зудеть какая-то неясная мысль, но она пока не могла ее толком сформулировать. Ребенок Рашми и Айка все-таки выполз на траву. Кинг встал, чтобы за ним пойти, но остановился на полпути. «Постойте, если они уничтожили местных, значит, они ими не владели, так ведь? А откуда тогда взялся клен?» «Дался вам клен, черт возьми». Вопросов про него появлялось все больше, ответов на них не было. И хотя стоило признать, история о похождении скромного земного дерева на Конкордии казалась очень интересной, но это не то, не главное, не та мысль, что никак не хотела рождаться в ее голове. «Ну же, надо как-то взглянуть на все шире. Давай, доктор Кэмпбелл». Айк остался стоять на месте, словно забыв про сына, и Рашми, уже в который раз фыркнув на вечно занятого мужа, пошла возвращать Томаса под навес из-под палящего, стоящего в зените солнца. Да уж, никакого равенства между мужчиной и женщиной. Как напрягают патриархальные гендерные роли. Тьфу ты, черт возьми, Катрина, не отвлекайся, лови то самое главное, не упусти. Возможно, они атаковали, и какие-то их корабли были сбиты. На них находились припасы, контейнеры выпали, семена разлетелись. Задумчиво пробубнил Волков скорее для себя, чем для всех, но Катрина услышала. Услышала и Натич. «Думаю, Дмитрий Волков прав», — сказала она. «Но на самом деле этот ваш клен не столь важен. Попасть сюда он мог множеством способов. Ведь если культ был направлен против вашей планеты, то значит каким-то образом предтечам стало известно, откуда прилетели их враги. Или они ранее сталкивались, а может даже торговали с ними. Ну и на вопрос Петра Григорьева, скорее всего, есть ответ. Вы же и сами прекрасно знаете, что на Земле не найдено следов чужой цивилизации, значит, вероятно, постоянной колонии несогласных там не было. Но мог быть перевалочный пункт или база флота. Возможно, созданные именно с целью войны с расой предтеч, и потом победители просто-напросто улетели. Вот. И Натич не считает клен важным. Катрине казалось, что и еще чуть-чуть, и она схватит мысль, но что-то постоянно отвлекало. Но вот же, где-то здесь чувствуется на кончике языка, на ресницах, мурашками бежит по спине, и мысль, нужная, красивая, хоть и страшная, заполнила ее сознание. «Простите, Натич», — не откладывая в долгий ящик, спросила она, — «а вот если у нас там свободно туда-сюда летали несогласные, базы свои строили, я не до конца понимаю, почему, с учетом этого, вы взяли Землю под протекцию всего 5 или сколько там 1000 лет назад? Если вы о нас знали, почему не сразу посчитали достойными защиты?» «Не знаю, Катрина Кэмпбелл», — задумчиво ответила кенианка. «Я могу прислать вам отчеты о наблюдениях за Землей, они все сохранены. Возможно, мы обнаружили там аванпост несогласных и улетели. Мы не вмешиваемся в судьбы тех планет, которые уже находятся в зоне влияния других рас. А может быть, не увидели в нас достойных кандидатов? Может, мы выглядели недостаточно подходящими для согласия?» — продолжила Катрина. Мысль в ее голове требовала немедленного выхода, но Катрина понимала, что будет правильнее, если она одновременно родится в десятке голов. Так будет вернее. Истина, рожденная в размышлениях, дороже истины, привнесенной извне. Кто-то давным-давно сказал ей это. То ли отец, то ли дед, неважно. Важно, чтобы ее коллеги и друзья поняли и прочувствовали то, что поняла Кэмпбелл. «Наверняка не знаю. Может, мы попросту не анализировали вас, а может, вы были на столь ранней стадии, когда это не выявляется», – растерянно ответила Натич. «Так вы можете потерять многих кандидатов», – заметила Мари, и Катрина обрадовалась, что кто-то уже начал понимать, к чему она клонит. «За долгое время становление цивилизации из первобытного общества планета может быть десятки и сотни раз завоевана, а население истреблено. Наверняка вы нас проверяли». «Да-да, продолжайте», — Катрина чувствовала, что у нее горят глаза. «Только не останавливайтесь, вы уже где-то близко». «Вероятно, вы правы, я могла забыть», — согласилась кинянка. «Сейчас же запрошу информацию». Перед ней появился маленький экран с непонятными символами, и Натич о чем-то задумалась, глядя в него. «Вот все отчеты. Я заказала их анализ с целью выявить, собиралась ли статистика по вашей склонности к согласию ранее, чем это сделал Схон Сафэш, приняв решение установить защиту», — сообщила учитель жизни. «И да». Это проделывалось 7 раз за примерно 40 тысяч лет. Последний раз 13 тысяч лет назад. Значит, тогда вы не были колонией несогласных. И еще раньше тоже, получается. «Не томите, Натич, что там в отчетах говорится о нашей эмпатии?» Умоляющим полушепотом попросил ее Волков. Катрина налила себе бокал шардоне и подмигнула Диме. «Сейчас ты все поймешь». «Там сказано, что земляне – типичная несогласная раса в ранней степени развития. Не проявляет никакой склонности к согласию, защиты не требуется», – тихо прочла Натич. «Но учтите, тогда не проводился анализ ДНК». «А мы ведь можем найти скелеты тех времен и сделать анализ ДНК», – уточнила Дина Коэн. «Да, это возможно», — начала Натич, но Катрина в несвойственной ей манере решилась перебить. «Подождите. Давайте поймем главное», — неожиданно решительно для самой себя заявила она. 13 тысяч лет назад мы были типичной несогласной расой. Потом на нашей планете располагался какой-то аванпост или база несогласных, которые уничтожили этот мир». Потом они сами как-то загадочно и без следа исчезли. А потом, спустя несколько тысяч лет, земляне стали кандидатами в согласие. Как и предтечи, мы эволюционировали. И я готова спорить, что эволюция произошла не только в культуре. Если провести тот самый анализ ДНК, который предложила Дина, то руку, образно говоря, даю на отсечение, мы выявим такую же эволюцию гена». Катрина осознала, что практически кричит. «Это тебе не свойственно, Кэмпбелл, успокойся, выпей вина». Она так и поступила и торжествующе улыбнулась, поскольку понимала, что значит ее заявление. Что эволюция гена возможна и происходит немедленно, а рывками, вследствие сильных социальных потрясений. «Натич, возможно ли, что Катрина права, и мы и в самом деле были несогласными?» «Но эволюционировали. Ведь вы знали, что такое возможно, не так ли?» Волков посмотрел прямо в глаза кинянки. «Иначе зачем одну и ту же расу тестировать много раз?» «Случалось, что раса культурно эволюционировала», — согласилась та. «Но никто не рассматривал это в связи с эволюцией гена эмпатии. Скорее, по первичным признакам, по наблюдениям извне». «Доктор Кэмпбелл, отличная идея. Теперь нашим коллегам на Земле предстоит ее проверить. И если это правда, то кого-то ждет слава и известность», — заметил Айк. «Спасибо, дорогой». Катрина улыбнулась в его сторону и еще раз наполнила бокал вином. Она скоро будет пьяна до неприличия, но сегодня наука не без ее участия сделала даже не шаг, а прыжок. И не наука одной жалкой, отсталой планетки, а наука всего древнего могучего согласия, за миллион лет не заметившего слона под носом. Не грех напиться по такому поводу.